Лори бежала по задымленному коридору, вздрагивая от могучих разрывов снаружи. Коридор изгибался, ведя, как она была уверена, в административный комплекс зданий. Чем дальше она бежала, тем гуще становился дым. Кругом никого не было, за исключением окровавленных тел солдат противника или верзандийцев. Она остановилась и, тяжело дыша, привалилась к стене. Коридор раздваивался. Какую сторону? Чей-то стон привлек ее внимание. Она поспешила вперед и увидела женщину, стоявшую на четвереньках и бывшую уже, очевидно, не в силах бороться с дымом, раздирающим ее горло кашлем. Ближайшая деревянная дверь внезапно открылась. И в коридор сразу за женщиной вырвалось пламя. Лори уже собиралась спасаться бегством, но движения ползущей стали слабеть. Лори секунду боролась с собой, а затем пошла вперед. Она должна помочь. И ей это удалось. Допрос Янсена сломал какой-то внутренний барьер. Она поняла это, когда ее чувства Грейсону проснулись в столь неподходящий момент. Оказалось, что она боялась не огня, а ощущения беспомощности, которое познала в ночи, унесшей ее родителей. Беспомощность, а не огонь, и не сам Грейсон являлись барьером. Она почувствовала свою беспомощность в полной мере, когда следователь привязал ее к столу и собирался пытать при помощи факела. Но пришел Грейсон, и она присоединилась к нему в битве. Барьер рухнул, как ворота тюрьмы. Стараясь задержать дыхание, Лори бросилась к женщине, несмотря на то, что пламя подбиралось все ближе. Она перебросила одну ее руку через плечо и потащила тело от огня. Но дышать было нечем, и это отнимало последние силы. Лори сама упала на четвереньки, закинула руки женщины себе на спину и поползла в направлении, которое ее инстинкт считал путем наружу. Дым был не так плотен у земли. Инстинкт не подвел. Дверь вела к веранде, где Лори могла насладиться свежим воздухом. Женщина рядом с ней медленно оживала. Это оказалась Сью Эллен Клейн, не раненая, но полузадохнувшаяся и оглушенная. Ее одежда разорвалась, а руки и ноги были покрыты кровью. За стеной продолжалась схватка бронированных гигантов, метавших друг в друга громы и молнии. Могучий, уверенный в себе и совершенно неповрежденный боевой молот 1-го батальона 3-го ударного полка синдиката пробрался через обломки в центр двора. Гром небесный разряжал кассету за кассетой РБД в грудь приближающегося чудовища. Волкодав Клея открыл огонь сзади, посылая беглый огонь в бок боевого молота, а остальные роботы драконов, Стрелец, Беркут и Шершень, сгрудились за лидером. Страшный взрыв потряс кресло Грейсона. Голубой огонь заплясал на левой руке его машины. Он развернул мародера и увидел новую угрозу. Стрелец, странная, наклонившаяся вперед громада Дженнера и пара стингеров выбирались из туннеля. Тяжело хромал Шершень. Видимо, командос хорошо поработали и в туннелях, но не сумели остановить наступление. Грейсон выстрелил. Молнии ПИ заплясали по броне Стрельца и Дженнера. По откинутому колпаку ударила автоматная очередь, и Грейсон отвел машину от линии огня. Немедленно в него нацелился боевой молот. Ноги мародера окутались голубым пламенем, и Грейсон закричал от боли, когда его лицо обожгло, но нашел в себе силы выстрелить в ответ. Теперь двор был завален сгрудившимися машинами. Стрелец сражался в рукопашную с волкодавом Клея. Грейсоновский мародер и Макколовский стрелец стояли спиной к спине на горящих руинах баррикады, а вражеские роботы приближались с двух сторон. К защитникам присоединился Беркут, всаживая молнию за молнией в разбитую броню боевого молота. Новый взрыв разорвал воздух над головой, и вокруг посыпались камни, один из которых ранил Грейсона в плечо. Он быстро посмотрел вверх. Главная башня университета была окутана огнем, и дым выбивался из открытых окон до половины ее высоты. Во двор падали все новые обломки. «Огонь!» – подумал Грейсон. Он распространяется. Это здание, в конце концов, обрушится нам на голову. Толен Бразиднович планировал вывести свою сотню бойцов к горам Упсала и устроить там базу отдельно от войска Карлайла. Но он так и не покинул лагерь на Лисьем острове. Вместо этого он прислушивался к нарастающему шуму сражения в столице, едва различимому из-за большого расстояния. Слова, которыми он обменялся с Грейсоном Карлайлом, все еще жгли. Но кто был прав? Он пытался представить себе свое отступление шагом, свидетельствующим о достоинстве и практичности. Он не хотел поступаться своим авторитетом, особенно после того, как этот чужак публично раскритиковал его. В глубине души, впрочем, Толлен опасался, что он был больше разозлен фактом, что его отношения с Карлоттой стали достоянием общественности. Первые семьи теперь вряд ли за ним последуют, а последовали бы. И было бы это честью. Правда и честь заключались теперь в том, что этот чужак, а не он, сражается за Регис. Его гнев на Грейсона начинал слабеть. Он собрал свою группу и отдал приказ выступать. Они пойдут на юг, к Регису. Основная часть повстанческой армии в некотором замешательстве ожидала дальнейших событий с того самого момента, как прозвучали слова командира Серого легиона смерти. Остальные растерянно молчали и не знали, что делать. Отряд верзандийских роботов, руководимый Ральфом Мальтидо, был готов и ждал распоряжений. Когда Бразиднович двинулся к городу, Мальтидо тоже выдал команду «Вперед!» И армия свободных рейнджеров Верзанди двинулась к Регису. К тому времени, когда они достигли видимости города, роботы наемников уже были вытеснены с территории завода агророботов в подземный ход, ведущий к университету. Партизаны не могли атаковать в лоб укрепленные стены города. Охрана ворот была ослаблена, и они ее прорвали. Там они разделились на две колонны. При удаче, по меньшей мере, одна колонна могла пробиться к сражающимся внутри. Пехотинцы, танки, боевые роботы, сминая синих и коричневых, атаковали с отчаянной смелостью. Грейсоновский ПИИ еще два раза ударил в боевой молот, остановив его пальбу. Халид точными лазерными ударами Беркута срезал раскаленные добела пласты брони с машины противника. 70-тонный вражеский робот дрогнул. И одна установка ПИИ изготовилась ударить в Грейсона с расстояния 15 метров. Но тут с молота полетели искры. Водитель врага не мог выстрелить. Его энергетическая система была уничтожена. Рука его поднялась еще выше, и тяжелый робот медленно пошел вперед. Его намерения были предельно ясны. Он собирался использовать свою руку как булаву. Грейсон включил оба ПИИ, нацелив их под поднятую руку врага. Голова Грейсона раскалывалась от боли и кружилась от потери крови. Сверкнула молния, и боевой молот рухнул пылающей горой металлического лома. Грейсон победно крикнул, хотя раскаленный воздух обжигал легкие, но крик радости замер в его глотке, когда он глянул в сторону открытых ворот. Туда входили новые роботы дома Куриты. По меньшей мере полное звено, все свежие, неповрежденные и готовые к битве. Один из них, Дженнер, выстрелил. Ракета прошла рядом, опалив волосы на голове Грейсона. На секунду Карлайлу захотелось, чтобы радио работало. Было бы неплохо сказать «вот и все». Или «приятно было сражаться с вами». Или любую другую банальность, которую воин может произнести в подобных обстоятельствах. Ему захотелось увидеть еще раз Лори. Она сказала, что любит его. Еще он хотел бы... Сразу три ракеты пролетели над раскрытым колпаком Грейсона. Четвертая ударила в ногу мародера. Подбитая машина закачалась. Грейсон понял, что пора катапультироваться. Надо разблокировать кресло, но поврежденная машина отказывалась реагировать. Весь город Регис поднялся на битву с ненавистным режимом дома Куриты. 10 лет они оставались беспомощными и безгласными под властью оккупантов. Но теперь битва за столетний университет воодушевила горожан. Их нельзя было остановить. Синие повсюду бросали оружие или переходили на сторону партизан. Коричневые спасались бегством в сторону космопорта или, укрепившись, вели отчаянную пальбу, пока их не уничтожали. Горожане штурмовали военные склады или брали оружие из рук убитых солдат. Звено дома Куриты, наступающее на университет, оказалось атаковано с тыла. Когда звено, развернувшись, открыло огонь из автоматов и лазеров по толпе, и в воздух полетели кровавые куски мяса, люди пришли в неистовство. С крыш в роботов полетели бутылки с зажигательной смесью. Пехотинцы коричневых искали укрытие в бронетранспортерах или правительственных зданиях. 4 новых робота изменили курс и начали отходить от университета. На истерический запрос своего командующего они ответили, что улицы Региса потеряны, и они отступают. Но через 2 улицы отступающие роботы встретили металлических гигантов-повстанцев, прорвавшихся в городские ворота. 3 из 4 водителей немедленно решили, что они лучше всего послужат дому Куриты, находясь в плену. 4-й водитель остался там, где был, и его орион пожирало пламя, а мертвые руки воина застыли на рычагах управления. Люди и техника драконов покидали Регис. Все планы расстроились, наступила паника. Удача отвернулась от дома Куриты. Двор университета охватило странное спокойствие. На секунду Грейсон даже подумал, что его попросту контузило громом взрывов и тяжелых орудий. Затем, как сквозь сон, он услышал треск пламени в останках боевого молота, лежащих в нескольких метрах перед ним. Дженнер и другие роботы драконов до сих пор находились здесь, но они прекратили перестрелку, развернулись, они отступали. Почему? Грейсон попытался встать, схватившись окровавленными руками за стойки, и вдруг обморок, огромный, как вселенная, накрыл его, утихомирив боли, погрузив во тьму. Рэмидж вытащил своего командира из мародера несколькими минутами позже. Рядом с ним, закопченный и веселый, стоял Толен Бразиднович. Рейнджеры Верзанди довершили усилия наемников и командос.